Когда она вернулась, у него на руке было 10 таких картинок и еще одна палочка. Сначала палочки получались довольно аккуратные, потом начали становиться все менее ровными, по мере того, как его руки дрожали все сильнее и сильнее. Скорее всего, он не пропустил ни одного часа. Он дремал, но по-настоящему ни разу не заснул. Часы каждый раз будили его своим боем. Через некоторое время он почувствовал голод и жажду, даже на фоне боли началось нечто вроде скачек на ипподроме. В начале забега явным лидером была царица боль, а забывший покушать отстал мили на полторы, о мечте о воде зрители могли бы вовсе позабыть. Затем, приблизительно к утру следующего за отъездом Энни дня, забывший покушать приблизился к царице боли вплотную, и они шли ноздря в ноздрю. Всю ночь Полтон начинал дремать, то просыпался в холодном поту, уверенный, что умирает. В какой-то момент он стал надеяться, что умирает, все что угодно, лишь бы прочь отсюда. Он никогда не предполагал, что боль может быть такой сильной, а столбы все росли. Он видел облепивших их моллюсков, видел мертвых насекомых, оставшихся на изломах дерева. Насекомым повезло, им уже не больно. Около 3 часов он сорвался и стал кричать, хотя в этом не было смысла. В полдень 2-го дня, 24 часа, он догадался, что помимо боли в ногах и пояснице существует кое-что еще не менее скверное — бессилие. Эту лошадку можно было бы назвать месть слабакам. Теперь таблетки требовались ему уже не по одной причине. Он подумал о том, чтобы слезть с кровати, но его остановила мысль о возможном падении и удестеренной боли. Слишком хорошо он мог представить, так ярко, как он будет себя при этом чувствовать. Может быть, он все равно попытался бы, но она заперла дверь. Так что он сможет сделать? Подползти к двери со скоростью улитки и улечься у порога? В отчаянии он отшвырнул одеяло, надеясь, вопреки всякой вероятности, что ноги его не в таком плохом состоянии, как можно было судить по неясным очертаниям под одеялом. В самом деле, они были не в таком плохом состоянии, гораздо хуже. В ужасе он смотрел на то, что оставалось у него ниже колен. В мозгу всплыл возглас героя Рональда Рейгана из фильма «Королевская прогулка». «Где же остальное?» «Все остальное здесь». И, возможно, все остальное еще можно восстановить. Перспектива выздоровления стала в его представлении еще более отдаленной, и все-таки он предполагал, что технически это возможно. Но, вероятно, он же никогда не сможет ходить. Во всяком случае, не сможет до тех пор, пока его ноги не будут заново переломаны, скорее всего, в нескольких местах. Потом у них придется вставить стальные стержни и безжалостно подвергнуть их еще 50 безумно болезненным процедурам. Она наложила на переломы шины. И, разумеется, он об этом знал, чувствовал жесткие тесные обручи, но до сих пор не знал, при помощи каких материалов она выполнила эту операцию. Обе ноги ниже колен были сжаты тонкими стальными прутьями, похожими на распиленные алюминиевые костыли. Эти прутья были тщательно привязаны. Должно быть, примерно так выглядели ноги древнеегипетского сановника и архитектора Имхотепа в тот день, когда археологи нашли его гробницу. Ноги казались причудливо выкрученными в местах переломов. Левое колено, пульсирующий сгусток боли, казалось, не существовало вовсе. Бедро, затем отвратительное вздутие, напоминающее соляной купол. Бедра пола раздулись и как будто слегка вывернулись наружу. На бедрах, в паху, даже на пенисе все еще были видны многочисленные шрамы. Раньше он думал, что его кости раздроблены. Как выяснилось, он ошибался, кости были искрошены.